Она сразу объяснила, что Леша Косолапов никакой не хулиган, не правонарушитель, а наоборот, благороден, незлобив, кроток, чрезмерно доверчив. Но милиция, боясь, чтобы его не обидели, не хочет выпускать его из виду. «Интересно, а как он впервые попал к вам?» – насмешливо поинтересовалась Коркина. «Сейчас объясню, каким образом», – мягко начала Максимова. «У него неблагополучная семья. Соседей беспокоила судьба мальчика, и они попросили начальника милиции, чтобы за ним присмотрели. Начальник поручил Алешу мне. В тот же день я побывала в доме, где проживала эта семья. Переговорила с соседями, познакомилась с его родителями. Вот что я узнала. Родился и рос Алеша в Москве. Мать и отец между отсидками в тюрьме промышляли, чем придется, скатываясь к воровству. Когда они отсиживали, мальчик жил с бабушкой. Но бабушка умерла, сердце не выдержало. Родители Алеши частенько напивались. В охмелю становились буйными, дрались, виня друг друга в неудавшейся жизни. Если один из супругов отсутствовал, скажем, угодил в медвотрезвитель, другой мог избить сынишку. Отец обычно драл его ремнем по спине или по мягкому месту. Мать била по голове. Никогда не прощу себе, что не изолировал от них мальчика в тот же день, потому что вечером, раздраженный коварством соседей и приходом милиции, может, подозревая, что Алеша пожаловался, они избили его поочередно. Расстроенные соседи вызвали скорую помощь к мальчику и милицию к разбушевавшимся супругам. Родители судили, лишили родительских прав, приплюсовали еще некоторые их деяния. Когда Алеша вышел из больницы, они уже отбывали назначенный срок. В их комнате поселились соседи, а сироту при живых родителях определили в интернат. Ни на каком учете, повторяю, он у нас не состоит. Просто милиция взяла над ним шефство. Навещаем его, берем поочередно к себе погостить, помогаем, чем можем. Все его у нас любят. Его нельзя не любить. В отношении их дружбы вы совершенно не правы. Алеша Косолапов – славный и добрый мальчик. И в этой дружбе оба действуют друг на друга благотворно. Они нужны друг другу. «Ну, знаете», – развела руками Коркина, – «так мы не столкуемся». «Благодарю вас за разъяснение», – обратилась мама к инспектору. «Жаль, что я не знала истории мальчика раньше». «Андрей, он рассказывал тебе о родителях?» — обратилась мама ко мне. «Нет, не рассказывал. Они оба умерли почти в один год, и Алеша, видно, не хотел говорить плохо об отце и матери». «А комнаты он, значит, лишился?» — спросила мама у Марии Григорьевны. «По окончании школы переедет обратно. Соседям скоро дают отдельную квартиру. Они попридержат эту комнату для Алеши. Мы проследим за этим, конечно». На этом совещание по поводу нашей дружбы закончилось. Но инспектор Максимова побывала еще у нас и много рассказывала нам об Алеше. Но это все было в первый год нашей дружбы. Потом от нас отстали. Алеша, как и собирался по окончании училища, пошел работать на хлебозавод. Ему очень нравилось выпекать для людей хлеб. «Ведь хлеб – это самое-самое главное», – говорил он. Вообще-то Алеша увлекался математикой. Вечерами он учился в средней школе. Но математикой он занимался все свободное время, как пишут стихи, наедине. Это было его призванием. По окончании школы его сразу взяли в армию, и мы расстались на целых 2 года, если не считать 10-дневного отпуска, когда он приезжал в Москву и останавливался у нас. Он проходил военную службу в стройбате. Думаю, Даже уверен, что ему было нелегко.